каким позднее отличался Вольтер, а еще позже Джордж Бернард Шоу. Приблизившись к королевскому креслу двумя быстрыми придворными шагами, человек этот сказал: «А мне, если дозволят, Ваше Величество, нравится этот молодой человек. Быть может, он, как Ваше Величество заметили, сумасшедший, но производит впечатление порядочного, честного человека. А мне милее порядочные и честные безумцы, чем разумные подлецы и лицемеры. Лицемер, чтобы втереться в расположение Вашего Величества, уж верно объявил бы себя преданным и ревностным протестантом. Этот же спокойно заявляет о своем атеизме. А то, что он со своей голой задницей и потертыми штанами собирается установить в Европе власть разума и мудрой терпимости, это, с вашего разрешения, сир, меня вдохновило. Когда я останусь один, я долго буду этому смеяться. Кроме того, я твердо уверен в его воинских качествах. Как бы ни судили о Вальштейне, нельзя ему отказать в умении разбираться в людях. И то, что он отправил к вашему величеству именно этого человека, весьма говорит в его пользу. Посему умоляю ваше высочество позволить... Как ваше имя, молодой человек?» «Петр Кукан фон Кукан». «Благодарю. Так вот, умоляю позволить мне принять господина фон Кукана в число офицеров моего магдебургского штаба». «Завидую вашему чувству юмора, господин фон Фалькенберг», — отозвался король. «Ну, да будет так. Не хочу, чтобы вы жаловались, будто я не разрешаю вам никаких развлечений. Берите этого шутника и позабавьтесь от души». Веселый военачальник, гофмаршал Дитрих фон Фалькенберг, по происхождению немец из Гессена, а ныне один из самых удачливых шведских генералов, был после высадки шведов в Померании назначен администратором Магдебурга, единственного немецкого города, откликнувшегося на воззвание короля Густава Адольфа и принявшего сторону шведов. Нетрудно представить, что столь неожиданное и рискованное решение Магдебургского городского совета переметнуться к неприятелю, хотя бы и к неприятелю сладкоречивому, поминутно цитирующему Писание, вызвало среди жителей Магдебурга изумление и ужас. Городская беднота, преимущественно рыбаки, населявшие островки Песчаные и Девственные на Эльбе и составлявшие отдельный, смелый и вспыльчивый народец строгих нравов и всегда справедливых мыслей, вторглись в центр города и учинили дикие сцены на старом рынке перед ратушей, охраняемой памятником патрону города Отто Великому, а также и на широкой улице, на этом бульваре богачей. Солдаты городского гарнизона лишь с трудом подавили эти бесчинства. Запах крови, пролитый во время этих событий, словно предвещавший ужасную, в полном и леденящем душу смысле этого затертого слова, трагедию Магдебурга, взбудоражил жителей в такой мере, что мы будем недалеки от истины, назвав их действия и поведение признаком начинающегося безумия. Заметим в скобках, что этого начинающегося безумия избегли богатые патриции, которые, увидев, что творится, и не найдя в этом ничего приятного, поспешили забрать свои деньги и драгоценности и тихонько испарились. Молва говорит, что они покинули не только Магдебург, но и Европу, и переправились в Америку, в то самое место, где некий вестфалец по имени Петер Минуит купил у индейцев скалистый остров Манхэттен за 20 бутылок водки, чтобы основать здесь новый Амстердам, будущий Нью-Йорк. Наши магдебуржцы якобы купили участки на Манхэттене, а чтобы им не так тосковать по родному городу, чтобы на этой далекой чужбине было нечто напоминающее им об отчем доме, проложили посреди острова